Опасливо поглядывая на собравшихся, я прижался спиной к стене и добавил: «Я вышел по нужде, а они на меня с ножиками кинулись. Я даже сообразить ничего не успел». «Не успел сообразить, говоришь?» «Один из вчерашних бородатых сотрапезников, он же один из храпунов, что спали со мной в одной комнате, осмотрев поверженных, подозрительно вылупился на меня: «А что ж ты делаешь ночью с людьми, ежели успеваешь сообразить? Разрываешь их напополам, али еще что страшнее, они первые напали», — залепетал я еле слышно, внутренне уже смирившись с тем, что сейчас со мной случится что-то страшное и неизбежное. «Караульные убиты», — донесся крик с лестницы. Оттуда появился встревоженный Алексашка: «Петр Александрович, караульных кто-то зарезал». Все присутствующие молча уставились на него. Прямо немая сцена из «Ревизора». Вот только почему-то вдруг подумалось мне, что это вовсе не игра. Эти абреки нападали на меня вполне серьезно. Если второй мстил за товарища, то у первого не было никаких причин для нападения. Вспомнился якобы спящий караульный у дверей. Получается, что он был мертвый. Но он же был один. А Алексашка кричал о караульных. А Горбун? Так он, значит, заодно с этими бандюками? Так вот что за Эсмеральда пряталась за печкой. Так это меня могли еще тогда прирезать, когда я ходил за водой. Да что здесь такое творится? Куда это я влип? Да что здесь такое творится? Вопросил я вслух и посмотрел на Долговязова. А вот мы сейчас узнаем, ответил он и обратился к собравшимся, отсылая: «Кого взять солдат, да перевернуть в поисках подозрительных личностей и двор, и дом, кого проверить обоз. А мы пока здесь разберемся. Дмитрий, иди-ка за мной. Алексашка, тащи этого, что живой, поспрашиваем». Поняв, наконец, что меня пока убивать не собираются, я двинул за Петром Александровичем в комнату. Сзади раздался жуткий крик. Я оглянулся. Оказалось, Алексашка, намереваясь тащить за нами бандита, схватил его за покалеченную руку, отчего тот и взвыл благим матом. «Тьфу ты!» — сплюнул испугавшийся крик одинщик и влепил орущему под затыльник, отчего с головы того слетела папаха. «И почему я окрестил этого страдальца абреком? Вполне славянская физиономия с носом картошкой и шапкой русых волос. Вероятно, мохнатая папаха вызвала определенные ассоциации. Дальнейшие события повергли меня не то чтобы в шок, а в некий умственный нокдаун. Пытаясь осмыслить и понять происходящее, мой мозг постоянно находился на грани, перейдя за которую, обладатели этого макета ядра грецкого ореха начинают счастливо и беззаботно улыбаться. Сначала я рассказал Петру Александровичу о своем столкновении с абреками. Потом о том, как ходил за водой, о странном поведении Горбатого, о ком-то, прячущемся за печью, и о спящем, как мне тогда показалось, караульном. Когда я закончил, Долговязый кивком отправил куда-то Алексашку. Кроме нас в комнате остались Федор и ночной разбойник с вывихнутой рукой. «Ну что ж, послушаем теперь ночного гостя», — заявил Петр, и Федор пинком в спину толкнул стоящего на коленях абрека. Тот сначала отказывался отвечать на вопросы, но после того, как Федор завалил его на пол и несколько раз врезал ногой по больной руке, начал что-то говорить, что весьма трудно было разобрать из-за его частых всхлипываний и хрипов. Тут-то до меня и дошло окончательно, что эти люди не играют, ведь травмы допрашиваемому я наносил сам, и сомневаться в их достоверности не приходилось. То, как бил его по вывихнутому суставу Федор, не вызывало сомнений, что он делал это с целью причинить как можно более сильную боль. Я попал к маньякам, откуда сразу столько много маньяков? О массовом психозе слышал, а вот о массовом маньякозе, или как это назвать. Тем временем Остап, так звали допрашиваемого, что-то рассказывал о том, что они засланы князем Бельским, дабы порешить светлейшего князя. «Не мог Бельский самолично на такое пойти», — подскочил Петр. «Не мог. Не иначе, Голицыны, змеиное отродье, снова козни строит. Пользуются тем, что на царстве юная Ольга повенчана. Ох, доберусь я до столицы». Он принялся быстро ходить по комнате от одной стены к другой. Остановился, посмотрел на меня, произнес: «А не просто так я тебя, Дмитрий, в чистом поле подобрал. Божьим промыслом ты мне послан. Кабы не ты, так и зарезали бы меня нынче, аки порося. Знал бы он того Алканов-то, чьим промыслом занесло меня в этот, твою мать. Да куда же меня занесло? Если я не сплю, то все, что со мной происходит, результат действия самого испарителя. Это, конечно, невероятно и похоже на бред, но ведь и испарение кролика тоже необыденное происшествие, а оно произошло на моих глазах. Значит, я все-таки сел в кресло испарителя и подвергся разложению на эти, как их, нануклоны. И теперь я появлюсь в реальной жизни через... Стоп, если я сейчас разложен на эти мелкие частицы, то, нифига не понимаю. Тут ввалился Алексашка и начал в полголоса, однако достаточно громко, чтобы я слышал, докладывать Петру Александровичу. Оказывается, после моих слов о горбуне, он отправился вниз и с пристрастием допросил того. Выяснилось, что подосланные убийцы застращали мужика, держа нож у горла Ксении, дочери горбуна, потому тот и не решился сообщить мне о них. Я наказал пока кинуть его в поруб, закончил денщик. Да и черт с ним, поутру выпусти, отмахнулся Петр. Однако, подумав, добавил, но плетей всыпь. Начали приходить с докладами бояре. Первыми явились братья Соболевы, Михаил и Никита, те самые бородачи-храпуны. Это с ними я, что ли, на руках боролся, нифига не помню. Доложили, что в обозе все в порядке, все живы-здоровы, подняты на ноги и находятся при оружии. Следом зашел пожилой мужик, коего Петр Александрович звал Афанасием Никитичем, и рассказал, что ночные гости зарезали трех караульных, одного на крыльце и двоих в доме. Один из тех, что были в доме, вероятно, вопреки уставу, завалился спать под лестницей. Там его сонного и порешили. Вот значит, почему я видел всего одного солдата у дверей. Кто-то заходил еще, кто-то уходил, о чем-то говорили, иногда задавали вопросы пленному, попутно угощая его тумаками. Я, поглощенный своими мыслями, словно отключился от происходящего. В моем сознании вдруг всплыли слова Сэма о том, что почти все подопытные крысы возвращались. Почти, почти. Значит, были те, которые не вернулись. Не оказался ли я одной из таких невернувшихся крыс? Почему я не придал значения этому почти раньше? Получается, что эти самые нуклоны, из которых состоит мое тело, собрались не там, где надо, или не тогда, а когда, если это не ролевики и не маньяки, то получается, что я попал в прошлое, причем, в весьма неблизкое прошлое. А может, я еще вернусь домой? Может, Сэмов-испаритель не разбирает тела на нуклоны, а лишь отправляет их в другое время, а в нужный момент возвращает обратно? А может, я рано зарекся не пить? Может, надо напиться? Интересно, что я вчера начудил, кроме соревнований по армрестлингу. Почему этот длинный светлейший князь назвал меня ученым мужем? А ведь я и вправду ученый для ихнего времени с моими-то познаниями 21 века. Кстати, а какое сейчас время? Какой век? Какой год? Дмитрий, ты куда направился? Услышал я за спиной голос Петра Александровича и обнаружил себя выходящим из комнаты в коридор. Оказывается, лунатить можно не только во сне, но и в задумчивости. Куда я, в самом деле? Понял, что захотел пить и отправился к принесенному ковшику, причем сделал это автоматически, не отвлекаясь от размышлений. Не окликни меня, князь, сходил бы попил, вернулся бы назад и не вспомнил бы об этом. Пить хочу, горит после вчерашнего, честно признался я, обернувшись к долговязому. Смотри, с утра не напейся, мне с тобой с трезвым поговорить интерес имеется. Да я воды, пообещав, вышел в коридор. Мимо прошел широкоплечий мужик, тоже, небось, какой-нибудь боярин. Он мимоходом дружески мне подмигнул и хлопнул по плечу. Похоже, у меня вчера появилось много новых знакомых. Вот только я почти никого не помню. И ничего, увидел выходящего из комнаты одного из братьев Соболевых. В руке у него был мой ковшик. Он сходу выплеснул его содержимое в лицо все еще валяющегося второго диверсанта. Оказывается, тот оклемался и начал подавать признаки жизни. Крепкая у него голова оказалась, как у того чукчи, что выпал из самолета, переломал руки-ноги и радовался, что мозгов нет, а то еще и сотрясение мозга мог бы получить. Вид опустевшего ковшика заставил жажду усилиться, и я побрел вниз, к спасительной катке. У входных дверей стоял караульный. На полу, рядом со столом лежали три тела, накрытые каким-то пологом, типа мешковины. Из-за печи доносилось всхлипывание. Катка, к моему разочарованию, оказалась пуста. Обернувшись, заметил вчерашнюю девку, сидящую на низкой лавке и плачущую в ладошки. Подошел к ней за печь и тронул за плечо. «Эй, Эсмеральда, не хнычь, ничего твоему гор, ничего твоему бате не будет, выпустит поутру. Ну, может, пару раз плеткой перепоишут для профилактики. А вот я могу серьезно пострадать, если не утолю жажду. Чего?» Девушка перестала хныкать и подняла на меня глаза. А ничего так, милашка, если этот мешок с нее снять да нарядить в цивильные шмотки. Хотя, фиг ее знает, что там под этим парашютообразным сарафаном скрывается. Не, грудь-то есть, оно и так видно. А вот что там дальше? Вдруг у нее тонкие кривые волосатые ноги? Да ну нафиг, не может быть. Попить чего-нибудь есть? Спросил, прогоняя идиотские мысли. Ксения, я вспомнил, как называл ее Алексашка, поднялась и, обойдя печь, скрылась за дверью под лестницей. Через минуту вернулась, неся в руках запотевший кувшин. Приняв сосуд из ее рук, осторожно принюхался к содержимому, не хотелось бы снова наклюкаться, хотя, соблазн имеется. В кувшине оказался квас, с наслаждением припал к живительному напитку. Жуть как люблю хлебный квасок, вот мучной, густой как кисель, который любит делать в наших деревнях, не люблю, а вот такой, в меру термоядерный, просто обожаю. Странно, кстати, пить квас посреди зимы. Утолив жажду, ощутил позывы мочевого пузыря. Удобство тут, надо полагать, во дворе. Да и где им еще быть, если даже электричества нет? А где моя дубленка? Ага, вон он сундук, на котором так и лежит ворох разной одежды. Огибая лежащие на полу трупы, бред какой-то, прошел в угол, где вчера разделся, нашел дубленку. Шапка по въевшейся привычке оказалась всунута в рукав. Лестница сотряслась от топота многочисленных ног. Первым спустился Алексашка. За ним солдаты волокли ночных засланцев. Киллер с отбитой головой уже вполне очухался и уверенно держался на ногах. А вот первого нападавшего тащили чуть ли не волоком. Не знаю, как чувствовали себя его отбитые ребра, а вот связанные за спиной руки, при выбитом локтевом суставе, кайф еще тот, потому-то он хрипел, стонал и постоянно норовил упасть. Я бы на его месте давно потерял сознание, чем так мучиться. В конце концов, рука солдата, держащего его за шкирку, соскользнула, и Абрек кубарем полетел по порожкам, чуть было, не сбив с ног Алексашку. Благо, тот уже успел сойти с лестницы. От души пнув орущего и корчащегося на полу пленника, Меньшиков, заметив меня, спросил: «Ты куда это направился, Дмитрий? Нечто забыл, что с тобой Петр Александрович говорить хочет. По нужде я, не втерпешь уже». Солдаты вытолкали киллеров наружу, мы вышли следом. На улице слышался многолюдный гомон, фырканье лошадей, скрип снега под ногами. Предрассветные сумерки уже разбавили ночную тьму. К тому же, из-за высокого частокола, как это я не заметил его вчера, поблескивали всполохи то ли костров, то ли факелов. Пара факелов горели и на крыльце, подле стоящих по обе стороны караульных. Взяв один из них, солдаты увели плененных куда-то в сумерки. С ними ушел и Алексашка. Я оглянулся по сторонам и пошел за угол дома. Вокруг вроде бы никого не было видно, но то там, то сям слышался скрип снега под чьими-то шагами. В поисках укромного местечка зашел за оказавшийся за домом длинный сарай. Фух, наконец-то! Я стоял у стенки, задрав голову кверху. Красотища-то какая! Как говорил один киношный царь, ляпота. Несмотря на то, что небо начало светлеть, звезды все еще видны довольно четко. Да крупные какие! Будто небосвод опустился ниже к земле. Правда, из всех созвездий я различаю только ковши медведец. Отыскал их, заодно убеждаясь, что нахожусь в родном мире. Ну вот, теперь жить можно. Вжикнув молнией на джинсах, направился, было обратно, но чьи-то приближающиеся шаги заставили остановиться в нерешительности. Как-то неудобно оказаться застигнутым на мокром деле, о коем красноречиво свидетельствовали и поблескивающие влагой бревна сруба, и мокрое пятно на снегу. Однако шаги замерли, не дойдя до угла. Как все утихомирятся, бери двух коней и скачи в столицу, послышался из-за угла тихий, но внушительный шепот. Голос показался мне знакомым. Я явно слышал его либо во время вчерашней пирушки, либо уже сегодня, во время ночных разборок. Передай князю вот этот знак, скажи, что дело сорвалось и расскажи, как все было, и обязательно скажи, что Петьке известно об участии Бильских. Ежели он доедет до столицы, то добра им не ждать. Все понял, ответа не последовало, лишь похрустывал снег под переминающимися ногами. Вероятно, собеседник молча кивнул. Шаги удалились в обратном направлении. Я же остался стоять, обдумывая услышанное. Мало того, что попал в невесть какую временную дыру, так, похоже, еще и в самый эпицентр разборок местных олигархов. А оно мне надо, мне бы переждать тут свой срок, да на дембель в родной 21 век, бить морду Сэму. Нет, сперва сломаю его машину времени, а потом уже набью ему морду. Не ну, нафига мне такое наказание? Однако морозец-то щипал чувствительно. Выглянув из-за угла и никого поблизости не обнаружив, я отправился в дом. У крыльца снова столкнулся с Меньшиковым. Катка в доме уже оказалась наполненной водой, и на ее боку висел ковшик. Алексашка зачерпнул из катки и, держа ковшик двумя руками, начал шумно поглощать воду. Похоже, ни у одного меня горело после вчерашнего. «Слушай, Александр», — обратился я к нему, — «есть у тебя пара секунд для тета-тета?» «Чего есть?» — уставился на меня тот, откашлившись после того, как поперхнулся. «Спросить у тебя кое о чем хочу. Так спрашивай, только не морочь голову своими учеными словами». Взяв его под локоть, я отошел к лестнице, нечего караульному слушать разговор. «Понимаешь ли, Александр, какое дело? Я, как ты, наверное, понял, из дальних краев с более демократическими порядками. Поэтому, хоть я там у себя и далеко не последний человек, но в разных светских премудростях не силен, а особенно в, как бы это назвать, в дворянской субординации, что ли. У нас там, понимаешь, все люди больше по ученым степеням различаются. Кто профессор какой, кто этот, как его, лаборант, а кто и вовсе, научный сотрудник какой-нибудь, как ты. Почему я? Так ты ж вчера так представился. Да, а, ну так я ж не простой научный сотрудник. Я как бы это сказать-то? Ну да, об этом успеется. Короче, Сань, в смысле, Александр, помоги мне, пожалуйста, освоиться с этим делом, а, да и это. Вот спасибо, Сань, в смысле, Александр. Я дружески обнял его за плечи. Я был уверен, что ты не откажешь в просьбе. Не зря же Длин, КХМ, Петр Александрович тебя средь всех выделяет. Выделяет? Меня? А то, вот когда ты ушел на разборки с Горбатым, он так мне и сказал. Вот, мол, Димон, на одного только Алексашку и могу положиться. Кабы, говорит, не он, так и не знаю, говорит, кому бы и доверился. Ну, дык, это, польщенный парень, а теперь-то я хорошо видел, что, несмотря на густую бороду, он довольно молод, буквально осоловел от услышанного. Не дав ему прийти в себя, спросил: «Поясни для начала, как мне обращаться к Длин, в смысле, к Петру Александровичу. Только учти, что я не мужик, какой нить лапотный, а ученый муж, почти ровня некоторым дворянам. Имей в виду, что мне, может, со дня на день периодическая таблица Менделеева приснится, и я тогда и вовсе это», я ткнул пальцем вверх, показывая, как высоко я поднимусь, открыв во сне таблицу Менделеева, но так и не смог подобрать слово, определяющее невероятную степень моей учености. «Вот ты и вчера этих помещиков поминал, грозился во сне что-то непотребное о них узнать». «Каких помещиков?» «Менделеевых». «Да, до меня только сейчас дошло, что если периодическая таблица приснится мне, то и называться она должна моим именем». «Да, тут я прокололся. Интересно, что я еще вчера набуровил. Случайно яблоко Ньютона мне на голову не падало? Да ладно вчера. Сейчас-то я почти трезвый, а с Менделеевым так влип. Ты ж понимаешь, Александр, что у пьяного язык без костей». Меньшиков пошевелил языком, словно определяя свою степень трезвости по наличию в нем костных образований. Даже высунул его на миг, скосив вниз глаза. Не выдержав такого зрелища, я бросился к воде и, хватанув из ковшика и сделав вид, что поперхнулся, зашелся в притворном кашле. Подоспевший Алексашка заботливо похлопал меня по спине. «К тебе, Дмитрий, Петр Александрович благоволит. Значит, можешь обращаться к нему запросто, по имени-отчеству», — заговорил он, продолжая похлопывать. «А ежели заметишь, что сердит он, тогда называй не иначе, как светлейший князь». «Спасибо за науку, Александр», — поблагодарил я, закончив кашлять. «А как-нибудь, типа, ваша светлость, не любит он этого», — оборвал меня Алексашка. «От равных себе придворных терпит, а тем, кто пониже, может сгоряча и по роже заехать». Я удивился такому факту, но не решился уточнять причину. «Пойдем уже», — позвал меня парень и направился к лестнице. Поднимаясь вслед за ним, я размышлял о том, что как-то легко принял свой перенос в прошлое. Какой, кстати, год-то на дворе. Как бы выяснить ненавязчиво, не спрашивая напрямик, а то еще придется выдумывать, что в тех краях, откуда я прибыл, другое летоисчисление. Опять же, надо придумать, откуда я прибыл. Не рассказывать же правду, а то еще сожгут на костре, как какого-нибудь колдуна. Кстати, да, надо поосторожнее языком трепать. И так уже на каких-то помещиков Менделеевых подозрения навел. Вот обвинят их в умышленном составлении периодической таблицы химических элементов и отправит, не разобравшись, догонять Джордана Бруно по дороге в рай или в ад. Да, княжеский допрос. Наверху как будто и не было никакой суеты. Коридор пуст, за исключением появившегося караульного у дверей комнаты, где ночевал светлейший князь. Только из-за соседних дверей доносились голоса. Откуда-то даже слышался храп. Петр Александрович, не раздевшись, лежал на своем топчине. Да, собственно, те соломенные тюфяки, которые служили здесь вместо постели, и не располагали к тому, чтобы раздеваться. Как-то иначе я представлял себе быт князей, типа, постели с перинами, горой белоснежных подушек и свисающим балдахином. Может, это какой-нибудь неправильный князь, ездит в открытых санях, спит на тюфяках. Хотя, звание светлейшей говорит о его довольно высоком положении. Я хоть и, очень мягко выражаясь, небольшой знаток истории, но наверняка должен был слышать что-то о нем. Надо, кстати, узнать, как его фамилия. При нашем появлении князь приподнялся на локте и кивнул на лавку, стоящую подле. Я снова, расспрашиваемый им, поведал о ночном столкновении с киллерами. Затем, Петр Александрович огорошил меня вопросом о технологии производства пластиковых окон. Да-да, он так прямо и спросил, мол, расскажи-ка, друг любезный, подробнее о технологии производства пластиковых окон. Ошарашенный подобным требованием, я потерял дар речи. Какие, нафиг, пластиковые окна? Мелькнула мысль о грандиозном розыгрыше. Посмотрел на дверь, ожидая, что сейчас в комнату ввалится толпа каких-нибудь придурков, в числе коих будут Сэм и Дэн, и, возглавляющий их, престарелый Валдиспельш объявит, что я попал в программу розыгрыш. Однако опять оказался виноват мой, размягченный спиртным, язык. Оказывается, вчера я выставил себя не только великим химиком, но и знатоком технологий производства пластиковых окон. И что теперь делать? О каких технологиях рассказывать светлейшему князю? Как он запомнил-то все эти слова? 2 года назад я открыл фирму по установке пластиковых окон. Снял маленький офис в одном из бизнес-центров, посадил офис-менеджером одну из своих подруг, которая имела опыт в этой работе, нанял установщиков, также имеющих опыт, и на этом успокоился. Нет, первое время, около месяца, я как-то пытался контролировать процесс, но понял, что только мешаю специалистам. Окна, естественно, сами не делали, а, как и многие подобные фирмочки, заказывали в Липецке. Летом дела шли неплохо, осенью и вовсе пришлось нанимать дополнительных рабочих. После Нового года бухгалтер, которая вела мою фирму, заявила, что если я не хочу залезть в долги по аренде и налогам, то лучше срочно прикрыть предприятие. Я ей поверил. Весной открыл уже другую фирму по продаже котельного оборудования для частных домов. Вот и весь мой опыт в производстве пластиковых окон. Да даже если бы я и был великим спецом в этом деле, то как бы мне это помогло здесь? Вот я и начал что-то мямлить, ссылаясь на то, что мало что помню из вчерашнего, про пластиковые окна, мол, что-то слышал краем уха, но без интернета никакой информации надыбать не смогу. Без чего, уселся на топчине князь, опять 25, все, теперь думаю перед каждым словом. Интернет, Петр Александрович, начал я выкручиваться, стараясь не ляпнуть очередное несвойственное этому времени словечко. Это такая большая научная энциклопедия, напечатанная в нескольких томах и включающая в себя все известные научные познания. И где же сей труд хранится? Видно, что он искренне заинтересовался. Что мне теперь-то ему ответить? Придется импровизировать на ходу. Там, откуда я прибыл. Такой ответ явно не удовлетворил светлейшего князя, и он, нахмурившись, встал передо мной. Ой, не юли, Дмитрий, не испытывай мое терпение. Говори, как есть, откуда ты таков появился? Я тоже поднялся, стараясь смотреть на него искренним взглядом святого простачка. Извините, светлейший князь, но можете подвесить меня на дыбе, я и тогда не дам вам ответа на этот вопрос. Заметив взметнувшиеся вверх брови князя, я поспешно добавил, дело в том, что я и сам этого не знаю. Это как же так? Ты же вчера говорил о каком-то граде металлургов. Вероятно, вчерашнее чрезмерное возлияние частично прорвало завесу амнезии, и я что-то вспомнил, последовало мое робкое предположение. Но разрозненные обрывки сведений могут только еще больше запутать, выдав такие сложные словосочетания, как технологии производства пластиковых окон, по сути, не несущие в себе никакой полезной информации. Может и правда тебя на дыбу надо, Дмитрий Станиславович? Снова сел на топчан князь. Сдается мне, что дыба более основательно порвет эту твою завесу. Или предлагаешь напоить тебя, а не поможет, поспешил я авторитетно заявить. Вчерашний феномен является редким исключением. Уверен, что как дыба, или другие телесные истязания, так и чрезмерное употребление алкоголя, скорее вызовут полную амнезию. Возможно также и потеря рассудка. Что есть амнезия? Амнезия, Петр Александрович, есть потеря памяти. И что ж ты, совсем ничего не помнишь о себе? Ну почему же? Благодаря вчерашнему феноменальному прорыву, а может и стрессу, полученному сегодня ночью при встрече с Кил, КХМ, с убийцами, я кое-что вспомнил. И тут меня понесло не хуже того Остапа. По мере развития моей фантазии оказывалось, что не так-то много я и забыл. Петр Александрович, а вместе с ним и Алексашка, и зашедший несколько позже Федор узнали, что я с младенчества воспитывался в монастыре шаолиньского типа, только в русской интерпретации с уклоном не в боевые искусства, а в сторону науки. Содержали меня, как и других воспитанников, в строгости и не выпускали за стены монастыря. Сутками напролет, лишь с небольшими перерывами на сон и скудную пищу, я постигал различные науки. Будучи способным учеником, к своему совершеннолетию поднаторел в учении так, что превзошел некоторых своих учителей, вызвав тем самым их недовольство и нелюбовь к себе. Но ректор монастыря, так называли настоятеля, заметил мои таланты и приблизил к себе, досрочно присвоив звание младшего научного сотрудника. Это, в свою очередь, породило недоброжелателей в среде других научных сотрудников, которые в свое время потратили немало сил и времени, чтобы достичь такого звания. Зависть – страшное дело. Мне приходилось жить, будто среди ядовитых змей, постоянно оглядываясь и следя за тем, куда ставлю ногу. Но ничто не могло сломить моей тяги к знаниям, и еще через несколько лет я уже поднялся до звания кандидата наук, оставив позади исходящую ядом зависти толпу конкурентов. Во всем монастыре был только один профессор, равный мне по гениальности ума. Это был правая рука ректора Сэм, в миру Семен. Ректор был уже довольно стар, и Сэм надеялся в скором времени занять его место. Однако, увидев мой стремительный карьерный взлет, он понял, что его ректорство может не состояться. Этого Сэм допустить не мог. Ректор был отравлен. В этом его заместитель обвинил меня. Ученый совет поддержал его голословное обвинение и приговорил меня к самому страшному наказанию, к вимпоцитину. Вимпоцитин, пояснил в финале своей истории, это препарат, лишающий человека памяти. Если вам когда-нибудь доводилось встречать человека, абсолютно ничего не помнящего, то, возможно, это был изгнанник из нашего монастыря. Доводилось, кивнул Алексашка, но тут же умолк, повинуясь жесту князя, отмахнувшегося от него. Где находится сей странный монастырь, ты, Дмитрий Станиславович, конечно же не помнишь, вопросил князь, недоверчиво прищурив правый глаз. Не помню, с виноватым видом развел я руками и вздохнул, вернее будет сказать, не знаю, ибо никогда до сих пор не покидал его стен. Местоположение монастыря скрывалось от всех, об этом знали только сам ректор и члены ученого совета, к коим я не принадлежал. Сдается мне, что ты врать гораст, Дмитрий. Петр Александрович положил руку мне на плечо и пристально посмотрел в глаза. Я пожал плечами и посмотрел на него обреченно невинным взглядом. К сожалению, светлейший князь Петр Александрович, я ничем не могу подтвердить свои слова, а потому целиком полагаюсь на ваш суд и ваше доверие. И, виновато опустив голову, уставился взглядом в свои зимние ботинки. Стоп, как это ничем не могу подтвердить свои слова? Могу, возможно. Частичным доказательством моих слов будут некоторые детали одежды, которая находится на мне, вдохновленно сообщил я князю. Тот подозрительно осмотрел меня, а я расстегнул молнию на одном ботинке, снял его и показал подступившим зрителям, несколько раз вжикнув туда-сюда. Вот, застежка, именуемая молнией. Сама молния пластиковая, а собачка, вот эта штучка, служащая для соединения застежки, металлическая. Вряд ли во всем мире вы найдете мастеров, способных сделать такое, с удовлетворением отметив открытые рты слушателей, продолжил. Обратите внимание на подошву. Кто-нибудь сможет сказать, из какого материала она сделана? Из какого же? Спросил Петр Александрович, забирая из моих рук ботинок и с интересом ковыряя ногтем синтетический каучук подошвы. Не могу сказать, в очередной раз я развел руками. Сие знание сгинуло в провале моей памяти, но уверен, что подобного материала вы не найдете нигде в мире. Хотелось еще показать металлическую молнию на ширинке джинсов, но никак не мог придумать, как покорректнее это сделать. Однако следующее заявление князя заставило меня забыть о ширинке и подумать о собственном здоровье. Может, все-таки дыба поможет возродить твою память? Дмитрий, ты даже не представляешь, скольким несчастным сей способ помог. Воля ваша, Петр Александрович, проговорил, внутренне холодея, но стараясь сохранять внешнее спокойствие. Однако я уверен в безрезультатности этого метода, ибо никакими пытками не вытянуть из человека того, что он не знает. А вот ложную информацию получить можно. Какую такую ложную информацию? А такую, когда сломленный пытками человек начинает соглашаться на все, и говорить все, что на ум взбредет, лишь бы его больше не пытали. Много ли пользы будет от такой информации? Озадачил я князя вопросом и тут же продолжил. Зато от здорового от меня может быть гораздо больше пользы, благодаря сохранившимся обрывкам знания и прогрессорскому складу моего ума. Светлейший князь задумчиво смотрел на меня, теребя в руках ботинок. Несколько раз вжикнул молнией, удивленно хмыкнул, зачем-то понюхал внутренности обувки и, сморщив нос, отбросил его к моим ногам. А чего он хотел? Я же почти сутки не разувался. Чую я, плут ты, Дмитрий. Однако чем-то приглянулся ты мне. Потому, ежели все равно идти тебе некуда, будешь пока при мне, а там посмотрим. Алексашка, вели завтрак подавать. Утренняя дорога. После обильного завтрака, на котором даже не пригубил вина, я вышел вслед за всеми во двор. Судя по тому, что уже совсем рассвело, времени было примерно около 8 часов утра. С удивлением увидел стоявшую посреди двора высокую карету. На дверях кареты нарисован золоченый герб, никогда ранее такого не видел. В обрамлении из дубовых листьев стоит медведь. На его спине сидят два орла. Один смотрит в одну сторону, другой – в противоположную. Над грозной троицей парит золотая корона. «Это чья ж такая карета?» – вырвалась у меня вслух. «Чей же ей быть, ежели не светлейшего князя?» – удивился очевидной глупости Федор. Мой взгляд переместился на стоявшие рядом с каретой сани, в которых я вчера ехал вместе с Петром Александровичем, посмотрел на князя. Тот, заметив, расхохотался. «Отчего ж я в этот гроб с окошком полезу, когда на улице благодать такая?» Вопросом ответил он на мое недоумение. За распахнутыми воротами было видно множество груженных саней, меж которыми сновали солдаты. К моей радости, Петр Александрович распорядился нам с Алексашкой ехать в санях, а сам, мотивируя тем, что ночью воры не дали ему выспаться, скрылся в карете. Алексашка сел на место кучера, я пристроился рядом. Теперь-то я расспрошу его подробнее о реалиях сего времени. Мы выехали первыми. За нами 6 лошадей, запряженные попарно, легко тащили массивную карету. Следом тронулся обоз. Среди саней попадались крытые, вероятно, боярские, а может, с каким ценным грузом. Но карет я больше не заметил. Оглянулся на двор, из которого выехали. Довольно высокий частокол скрыл от глаз внутренние постройки. Виден был только второй этаж здания, в котором провели ночь. Издали у него довольно мрачный вид, посеревшие от времени бревна венцов, маленькие мутные окошки. Чуть правее, на холме раскинула дворы небольшая деревенька не более чем в десяток домов, и полное отсутствие каких-либо признаков цивилизации, ни столбов с проводами, ни антенн на крышах, а крыши-то соломенные. Только крыша в постоялом дворе крыта то ли какими-то досочками, то ли серой черепицей, с такого расстояния уже было не разобрать. Итак, с чего бы мне начать расспрашивать Алексашку? Надо бы еще определиться, как мне к нему обращаться. Запросто, как к равному, или снисходительно, как, хоть и к чужому, но к слуге, а для этого необходимо сперва определиться со своим статусом. Да, задачка, однако. В конце концов, решил пока держаться с денщиком князя нейтрально и начал беседу. Александр, ты, надеюсь, не забыл о своем обещании просветить меня насчет реалий сего бренного мира? Тот явно был глубоко погружен в свои мысли, потому некоторое время тупо смотрел на меня, не понимая, что от него требуется. Ты же знаешь теперь, что вся моя жизнь прошла за монастырскими стенами, напомнил я свою историю. Ну, кивнув, поднял брови Алексашка, все еще не понимая, что я от него хочу. Ну и в итоге я абсолютно ничего не знаю о мирской жизни. Понимаешь, Абсолютно. Ну, дык понимаю. Чего ж я, Алексашка, взмахнул вожжами так, что те хлестнули по бокам лошадей. Сани ускорили ход. Чему ж я-то тебя, Дмитрий, научить-то могу? Просто расскажи о том, что я спрошу. Вот, например, какой нынче год на дворе? Да что ж вас там, в монастыре этом странном, вообще в неведении обо всем держали? Инаки храма науки часов не наблюдают, времени не знают, ибо живут вне времени, отдавая всего себя служению храму и приумножая познания своими трудами, оттарабанил я взбредшую в голову билиберду, словно заученную заповедь, и уже нормальным голосом повторил вопрос. «Так какой год-то? 7207 год ныне, Дмитрий, наконец просветил меня Алексашка, продолжая качать головой, выражая удивление такой моей неосведомленности. Услышав названную цифру, слегка растерялся. Это что за год такой? Я куда попал? В будущее что ли? От Рождества Христова?» Попытался уточнить конкретнее. «Чего это вдруг?» – удивился собеседник. «Мы ж не Европы какие-нибудь, от сотворения мира знамо». «Ясно», — вздохнул я облегченно. «Как это я сам не сообразил, что это то еще старое летоисчисление, кажется, византийское. Жаль, не знаю, сколько лет разницы между этими летоисчислениями. 1005 или 6. Так, новое летоисчисление на Руси ввел Петр I. Значит, его еще нет, или он еще до этого не додумался. Кстати, кто сейчас на троне? Еще один важный вопрос, Александр. Поведай темному монаху, кто сейчас сидит на российском престоле. Озвучил я вопрос и насторожился, ожидая реакцию возницы. Однако тот лишь сокрушенно покачал головой, видать, окончательно смирился с моей дремучестью, и ответил. Уже год как на престол взошла юная Ольга Федоровна Годунова. Фигасе, это какая такая Ольга Федоровна, да еще Годунова? Как бы плохо я не знал историю, но никакой Ольги Федоровны быть не должно. Тем более, Годуновой. Не ну, быть-то она могла и быть, но только не на престоле. Не было у нас такой царицы. Годунов Борис был. Потом, кажется, началась череда каких-то лжедмитриев. Так, надо прояснить обстановку. Будучи иноком, заявил я, как бы между прочим, слышал о неком царе Борисе Годунове. Он, вроде бы, после Ивана Грозного царствовал. Или ошибаюсь? Ошибаешься, инок. Не смей называть меня иноком. Решил я определить кое-какие позиции, слегка наехав на Алексашку. Я уже давно не инок. Ректором-настоятелем мне жалован чин старшего научного сотрудника, что соответствует дворянскому званию. Да и это, мужик явно растерялся, соображая, как среагировать на неожиданный наезд. Сделав вид, что остываю, я миролюбиво продолжил. Называй меня Дмитрием, или же запросто Дмитрием Станиславовичем. Титулы можно не перечислять, и не дав Алексашке осмыслить услышанное, вернулся к прерванному разговору. Так значит, был такой царь, Борис Годунов. Был, а как же, аккурат после Федора Иоанновича царствовал, а не после Ивана Васильевича, как ты сказал. А нынешняя царица кем ему приходится? Не царица, императрица Ольга Федоровна, дочь Федора III. Ясно, произнес я, понимая, что сходу мне в эти наследно-царственные дебри лучше не лезть. Да и не это главное. Главное то, что не было в истории этих царей. Пусть я мог не знать о какой-то императрице Ольге, допустим, поправила России годик без всяких значимых деяний, не оставив следа в истории, но такого количества Годуновых точно не было. И что из этого следует? Алексашка морочит мне голову, я сошел с ума, и все происходящее со мной – обычный глюк, я попал куда-то не туда, не в нашу историю, параллельный мир, параллельная ветвь истории. Что выбрать из перечисленных вариантов? Ладно, пока не буду спешить делать какие-либо выводы. Пока допустим достоверность полученной информации. Пусть сейчас 7207 год от сотворения мира. Пусть на российском престоле сидит некая Ольга. Юная, кстати, сколько ж годков императрице? 10 недавно исполнилось, ответил Александр, погоняя лошадей. Вот те на, действительно юная. Как же она правит-то? Впрочем, Петру, если мне не изменяет память, тоже 10 лет было, когда он царем стал. Что ж с ее отцом приключилось, что дочка в таком возрасте править империей стала? Продолжил я выспрашивать княжьего денщика. И почему дочь на престол взошла? Нет сыновей? Эх, шумно вздохнул собеседник и сокрушенно покачал головой. И о горе великом ты тоже не знаешь? Значит, о каком горе? Отравили всю семью царскую во время обеда. В одночасье умерли и Федор Борисович с Софьей Павловной, и трое наследников. Благо Ольга Федоровна наказана была за какую-то шалость и не обедала в тот раз вместе с семьей. Да как же так могли отравить-то? Искренне удивился я услышанному. Неужто для императора кто попало еду готовит и на стол подает? Оно понятно, что кто-то из приближенных яд подсыпал. Да и знамо кто, только доказать нельзя. Да и не до доказательств в ту пору было. Алексашка снова замолчал, словно выдал мне исчерпывающий ответ. Да что ж мне, каждое слово из него вытягивать. Налить бы ему грамм 500 для размягчения языка. Постепенно, вытягивая из неразговорчивого мужика крохи сведений, мне удалось кое-что узнать о мире, в который меня занесло. Весть о смерти императорской семьи стала известна народу чуть ли не в ту же минуту, как случилось преступление. Еще не все придворные знали о этой беде, а у стен Кремля уже собралась галдящая толпа. Часть толпы требовала немедленно наказать цареубийц, ничуть не интересуясь их личностями, и пойманы ли они. Другая половина толпы кричала, что свершилась воля Божия, что, мол, император со своей семьей принял муки за общие грехи, и что теперь всему народу надлежит молиться денно и ночь на 40 суток. Третьи кляли всех и вся, сетуя на тяжкую долю. Неизвестно, как и кем толпе были доставлены несколько бочек браги, и сей напиток подогревал и так до предела накалившиеся страсти. Тем временем в Кремле похватали всех, кто был связан с императорской трапезой. Руководил скорым следствием Степан Чемоданов. Кто такой этот Степан Чемоданов, я пока выяснять не стал. Засекли насмерть немало слуг, но никаких конкретных фактов выяснить не удалось. Однако все при дворе были уверены, что отравление императорской семьи – дело рук князей Голицыных, давних недоброжелателей династии Годуновых, при этом ухитрявшихся оставаться при дворе. Самих князей в Кремле не оказалось, хотя их и видели уже тогда, когда двор облетела весть о грянувшей беде. Тут же пришли донесения, что людьми Голицыных по всей столице умело разжигается смута. Чемоданов снарядил был отряд гвардейцев для ареста князей, но тут, все к одному, прибыли гонцы с вестью о нападении их на русские селения по южному порубежью крымских татар и приближении к границе турецкой армии. Слухи о том, что турецкий султан готовится двинуться войной на Россию, ходили давно, но никто в них не верил. Одно дело посылать в набеги подконтрольные ему татарские орды, поставляющие в Турцию живой товар, и совсем другое дело открытая война с Москвой. Интересы Османской империи распространялись на восток и на юг, а холодная Россия вряд ли могла вызвать сильный интерес. Так было принято думать до сих пор, да и то, что крымчаки посреди зимы в набег пошли, тоже было делом невиданным. Однако не верить полученным сведениям оснований не было. Евстафий Басманов, при поддержке светлейшего князя Петра Невского, убедил Чемоданова не спешить с арестом Голицыных. Голицыных поддерживала значительная часть столичного дворянства, что могло вызвать еще большую смуту. В данный момент необходимо было как можно скорее двигать войска навстречу туркам. Командование русской армии решено было поручить Петру Александровичу, который уже проявил свои полководческие таланты на войне с Европой, за что и был пожалован титулом светлейшего князя. Трон же должен остаться за чудом спасшейся Ольгой Федоровной, и Степану Чемоданову надлежало быть ей защитой и опорой. Как удалось усмирить толпу, собравшуюся у Кремля, толком выяснить у Алексашки не удалось. Ясно было, что к этому делу опять же был причастен Петр Александрович, а также тайная служба Евстафия Басманова. В общем, в столице пока все стихло. Расследование гибели императорской семьи, если и проводилось, то тайно, и никаких официальных заявлений не делалось. Да и не знал об этом толком мой собеседник, ибо убыл из столицы вместе с князем. Русская армия под командованием светлейшего князя наваляла туркам как следует, разогнав попутно и крымчаков. Взяли в осаду Азов и, развивая успех, собирались было двинуться в Крым. Но тут случились какие-то новые обострения с Европой, грозившие разразиться новой войной. Опять же пришли нехорошие вести от Чемоданова о вновь затевающейся смуте. А тут еще при посредничестве английской короны начались переговоры с турецким султаном. В итоге большая часть армии была переброшена к западной границе, а оставшиеся войска отошли к прежним рубежам и простояли там до зимы. И вот по прошествии целого года светлейший князь с боярским обозом возвращались в столицу. Тем более, что Степан Чемоданов многократно уже звал его прибыть в Кремль, опасаясь нового заговора против юной императрицы. Почти все фамилии, названные денщиком князя, были мне знакомы. Вот только кем были владельцы этих фамилий в привычной мне истории, я вспомнить не мог, ибо и не забывал по причине незнания. Однако чувство какой-то неправильности не покидало. Если принять все как есть, то получалось, что я попал не просто в прошлое, а еще и в прошлое совершенно другого параллельного мира, со своей параллельной историей. Если так, то может мое незнание истории к лучшему, а то ляпнул бы что-нибудь по поводу реалий моего мира и попал бы впросак. Решив, что для первого раза информации хватит, я прекратил доставать Алексашку расспросами. Оглянулся назад и увидел, что обоз растянулся почти до горизонта. Некоторое время мы ехали молча. Убаюканный мерным ходом саней, я клевал носом. Так и выпасть можно, подумалось вдруг. Вот смеху-то будет. Может перебраться взад да вздремнуть часок-другой на свежем воздухе. От того же свежего морозного воздуха захотелось есть. Сейчас бы шашлычок сварганить. Интересно, тех гигантских пирожков, которыми подчивали в деревянном отеле, с собой в дорогу не прихватили. «У нас в санях ничего пожевать не найдется?» – спросил я Алексашку. «Пожевать?» – удивленно переспросил тот. «Жрать чего-то захотелось», – пояснил ему. «А-а», – протянул парень. «Дык, в Курск приедем, там и потрапезничаем». «В Курск? И скоро мы там будем? К вечеру должны быть», – невозмутимо пояснил собеседник и, оглянувшись назад, притормозил лошадей, чтобы не слишком отрываться от княжеской кареты и остального обоза. «Вот те на! Я-то думал, что рановато захотел есть, мы всего-то часа два ехали, и до полудня, когда по моему разумению должен был быть обед, было еще далеко, а оказалось, что не просто рановато, а даже слишком рановато. Это что ж мы обедать не будем?» – высказал свое недоумение. «Светлейший князь в столицу спешит», – последовал короткий ответ. «И что теперь, с голоду загибаться? Не пешком же спешим, а в санях, можно было бы и на ходу пожевать чего-нибудь». Однако удержался от желания высказать это соображение Алексашке. Мало ли, вдруг у них тут еда на ходу воспринимается так же, как, к примеру, мочиться в штаны. Кстати, а если по нужде захочется, тоже до вечера терпеть, или прямо с саней? А куда ночных чертей дели? Поинтересовался я, вспомнив об абреках, которые пытались меня зарезать самыми настоящими ножиками. Каких чертей? Снова не понял меня собеседник. Ну, киллеров этих, что на князя покушались. Киллеров, удивился тот незнакомому слову, однако сообразил, о ком идет речь, и кивнул назад, в сторону тянущегося за нами обоза. Везут в столицу для более пристрастного допроса. Ты почему их так назвал-то? Так в ученых книгах называют наемных убийц, сходу придумал объяснение. Алексашка уже в который раз покачал головой и ничего не сказал. В княжеской карете вдруг до нас донесся свист. Обернувшись, мы увидели машущего нам бородача, сидевшего на козлах рядом с кучером княжеской кареты. Наши сани замедлили ход и остановились. Из подъехавшей кареты вышел князь. Щурясь от искрящегося на солнце снега, он потянулся, раскинув в стороны руки. «В санях, пожалуй, спать лучше было бы», — заявил светлейший, ни к кому конкретно не обращаясь. Подъехал Федор и, спрыгнув с лошади, подошел к Петру Александровичу. «Ну, чего там усмотрели твои орлы?» – спросил его князь. «Какие-то люди следуют за обозом, Петр Александрович. Что за люди? Почему не спросили, кто таковы?» «Непонятно», – пожал плечами боярин. «То с одной стороны мелькнут за склоном овражка, то с другой. Я посылал гвардейцев догнать, да куда там по такому снегу, чуть от тракта, и лошадям по грудь. Как же тогда те людишки по такому снегу двигаются?» – удивился светлейший. «Непонятно», – снова проговорил Федор, – «но добрые люди так скрытничать не будут. Отстал бы ты, светлейший князь, в середину обоза, да и дозор вперед выслать не помешает». «Ополоумил», – возмутился князь. «Это что ж мне, на родной земле теперь врагов опасаться? Может, мне еще и в постель с собой по бокам гвардейцев ложить для безопасности? Судя по прошлой ночи, не помешало бы», – вылез с замечанием мой язык, который я тут же постарался прикусить. Князь с боярином посмотрели на меня, как на какое-то недоразумение, типа заговорившей лошади. Однако неожиданно меня поддержал Алексашка. «Оно и правда, Петр Александрович, поосторожничали бы вы, покуда в столицу не приедем. Дорога тут безлюдная. Мало ли, что, мало ли?» Князь злопнул ногою снег. «Чего я могу бояться на родной стороне, сопровождаемый десятком бояр, да сотней гвардейцев?» Меньшиков виновато потупился, явно сожалея, что влез с советом. Федор тоже молчал. Глядя на их растерянность, я вновь не уследил за своим языком. «Ваши гвардейцы, Петр Александрович, может и хороши в открытом бою, но вот против диверсантов ночью сплоховали. Троих зарезали, как безропотных овечек. Так-то ж ночью, к моему удивлению, попытался оправдаться князь. То-то и оно, что ночью, когда каждый шорох слышен, и когда все чувства обострены, а днем, да еще и в спокойном месте, где никто не ждет беды, гораздо легче совершить какую-нибудь пакость. Вот помню, когда начались все эти теракты, оп-па, а чем это я опять, что началось? Ухватился за мою оговорку Федор, и взгляды остальных подтвердили общую заинтересованность. Да то долгая история, сделал я попытку уйти от ответа. Если я ее сейчас буду рассказывать, то мы в Курск к ночи точно не успеем. А ничего, ты, Дмитрий, свою историю по дороге расскажешь. Залазь в карету, пресек мою попытку князь и, прежде чем залезть самому, кивнул Федору. Воля твоя, пускай дозор вперед. Карета внутри оказалась довольно просторной, пожалуй, слегка поболее вагонного купе, разве что потолок ниже. Не знаю, отчего князю не понравилось здесь спать, но я бы с удовольствием растянулся на одном из мягких диванов, расположенных друг против друга. Меж диванов, как положено, столик. Ух ты, а что в этой корзине под столиком? Уверен, там под полотенцем какая-то снеть. Как бы раскрутить светлейшего на угощение? И чего это меня на еду так пробило? За окошком промчался отряд всадников. Вслед за ними тронулись и мы. Так значит, Дмитрий Станиславович, говоришь, забыл все подчистую? Начал Петр Александрович. Почему подчистую? Я же вспомнил, кто я и откуда. Сейчас вот еще про теракты вспомнил. Значит, не подействовал вимпоцитин как положено. Думаю, недруги в попыхах не соблюли точную пропорцию компонентов, а это в фармацевтике очень важно. Складно говоришь, однако. Потому, хочется верить. Но, смотри, не закончив мысль, князь вперил в меня пристальный взгляд, от которого мне стало как-то не по себе. И все же попытался выдержать, не отводя глаз. А он ведь немногим старше меня. Если сбрить эту дурацкую бороденку, то может и вовсе юношей окажется. Но вот же, уже светлейший князь. Оно понятно, что княжеский титул по наследству достался. У нас дети олигархов тоже сразу олигархами рождаются. Однако Алексашка говорил, что титул светлейшего ему за какие-то военные заслуги присвоили. Да и при императорском дворе, как я понял, этот юноша авторитетом пользуется. Взгляд-то такой, будто насквозь человека видит и понимает, правду тот говорит или лжет. Но моя-то правда почище любой лжи будет. Чего уставился на меня, как на чудо какое? Да задумался я, Петр Александрович. Больно уж воспоминания мои странные. Не знаю, как вам о них и поведать. Я бы сам в такое не поверил, наверное. А ты рассказывай, что вспомнил, а я уже сам думать буду, во что верить, во что нет. Расскажи для начала, что в вашем монастыре началось такое, о чем ты только что обмолвился. Про теракты что ли? Так, то давно было. Я тогда совсем еще мальцом был. Стали тогда в наш монастырь проникать террористы. Кто? Это такие диверсанты, которые закладывают взрывчатку в местах большого скопления людей и подрывают. Например, на базаре или в храме во время службы. Это зачем же народ-то гробить? Удивился князь. Чтобы дестабилизировать обстановку в стране или в конкретном регионе. То есть создать панику, внушить народу чувство незащищенности и поколебать его веру в ныне действующую власть. Эко подло-то как, а то, вот представьте, светлейший, что было бы, ежели взорвали бы бомбы в толпе, которая собралась, когда императора с семьей отравили. Может, вырвать тебе язык, Дмитрий Станиславович, чтобы ты более никому о такой подлости поведать не смог? Петр Александрович задумчиво потеребил жиденькую бородку, затем, прищурив глаза, спросил, откуда тебе известно про бунт, коли ты ранее говорил, что всю жизнь за монастырскими стенами провел и ничего о внешнем мире не знаешь? Так я ж Александра порасспрашивал, пока мы с ним ехали. Неловко мне совсем дремучим-то выглядеть. Вот и расспросил я его о кое-каких реалиях. Теперь хоть что-то знаю. Алексашка тот потрепаться любит, успокоился собеседник. Как-то не заметил за ним такое. Каждое слово клещами вытягивать приходилось. Клещами, ты говоришь, как заплечных дел мастер. Не сподручен ли ты и к этому делу? Боже упаси, просто к слову пришлось. Честно говоря, я даже и не задумывался об истинном значении этого выражения. Так, значит, о терактах? Поспешно вернулся я к изначальной теме разговора. Когда начались взрывы на территории монастыря, особо грамотные додумались дежурить поочередно по ночам. Составили графики дежурств и торчали ночами у подъездов. У подъездов к чему? Ну, у крыльца, в смысле. Так у нас в монастыре крыльцо в многоэтажную келью называется. Потому, как князь хмыкнул, я понял, что мой ответ лишь породил у него другие вопросы. Однако он промолчал, давая мне возможность продолжить. Так вот, я хоть и маленький тогда был совсем, но понимал, что вся эта возня с гражданскими патрулями – полная нелепица. Это почему же? А вот вы, Петр Александрович, представьте себя на месте террориста. Это как же я могу себя паскудой эдаким представить? Грохнул тот по столу кулаком. Ты говори, да не заговаривайся, Дмитрий Станиславович. Не помню кто, но кто-то мудрый говорил, мол, для того, чтобы обыграть врага, надо представить себя на его месте и понять, как он будет действовать, выдал я несколько раздраженно, ибо эти запугивания уже начали надоедать. Я все-таки не холоп какой-нибудь доисторический, а гражданин демократической, мать ее, эту демократию, страны, где она, эта страна. Светлейший князь раздумывал над моими словами не менее минуты и, наконец, ответил, умно сказано, и мне эта мудрость известна, но до сих пор я сию науку только на бранном поле применял. Не думал, что и с ворами так можно. Так вот представьте, что вам нужно заложить и взорвать бомбу в людном месте, продолжил я поучительным тоном, вдохновившись признанием моей правоты. Ну, у вас есть два варианта. Первый – красться ночью по безлюдным улицам, которые патрулируют наряды монастырской милиции. Второй – спокойно прийти днем, когда кругом полно народу и никто ни на кого не обращает внимания. Какой выбираете? Днем, понятно. Вот и получается, что все эти ночные дежурства бессмысленны были. Проще днем сумку с бомбой невзначай забыть где надо и уйти во свояси. Это как же уйти, а фитиль поджигать кто будет? Вот же дотошный князь. Фитиль ему, видите ли, поджечь надо. Есть такие взрывные механизмы, которые без фитиля в нужный момент воспламеняют заряд. И предупреждая вопрос князя, поспешно добавил, но я эту систему не знаю, хотя, если поговорить с ученым-химиком, то возможно смогу натолкнуть его на мысль о принципе действия такого взрывателя. Будет тебе химик по приезду в столицу, заверил собеседник таким тоном, как будто собрался меня в чем-то уличить, и, вспомнив об изначальном разговоре, спросил, значит, ты клонишь к тому, что караулы ночью выставлять не нужно, глупость это, да нет же. Петр Александрович, наверное, я недостаточно четко выразил свою мысль. Разговор-то начался с того, что днем диверсии можно не опасаться. Вот я и объяснил ошибочность этой точки зрения. Вот, только не подумайте, чего, я бы, на месте этих ночных убивцев спокойно выспался бы ночью, а утром переоделся бы в форму вашего гвардейца, да в суматохе, которая царила при отъезде, воткнул бы вам ножик под лопатку. Петр Александрович. Я же чисто теоретически. Вмиг покрасневший князь опустился обратно на диван и долго буравил меня взглядом. А ведь и получилось бы у тебя, выдавил он наконец. Поэтому не стоит пренебрегать мерами предосторожности, о которых заботится боярин Федор. Я задумался, надо ли добавлять к имени боярина отчество, но вспомнил, что тот называл меня только по имени и решил обойдется. Какое-то время ехали молча. Светлейший зыркал на меня из-под насупленных бровей и теребил бороденку. Хаттабыч, блин, вырвал бы, что ли, волосинку, вякнул бы что-нибудь типа «трах тебе дох», и оказался бы я в своем мире, в своей постели. Пряча улыбку, опустил взгляд на корзину и понял, что есть уже расхотелось. Сперва слева, потом и справа к дороге почти вплотную подступил лес. Мое внимание привлек густой подлесок. У нас вдоль дорог подлесок регулярно вырезается, дабы не стать причиной пожара. Здесь же таким делом не озабочены. Да оно и понятно, некому здесь кидать непотушенные бычки из окон автомобилей. Разве что непотушенную трубку кто из окна кареты выбросит. Кстати, а здесь вообще-то курит, или табак еще не попал в Россию, и картохи на столе не было. Вот тена, это что ж получается, это я больше никогда не отведаю жареной картошечки, и кофе не попью. Засада. За окном послышались встревоженные крики. Замелькали всадники, карета остановилась. Петр Александрович, встревоженно позвал подъехавший Федор. Князь открыл дверь, и мы увидели обеспокоенные лица боярина и находившегося тут же Алексашки. Вокруг с ружьями наготове суетились гвардейцы. «Что?» – коротко спросил хозяин кареты. «Дозор побили», – сообщил Федор с таким выражением собственной вины, с каким обычно ребенок сообщает маме о разбитой вазе. «Кто?» – в ответ лишь виноватое пожатие плечами. Князь сделал попытку вылезти из кареты, но этому неожиданно воспротивились подступившие к дверям боярин с княжеским денщиком. «Постереглись бы вы пока, Петр Александрович, не ровен час стрельнут из лесу», — заботливо произнес Меньшиков. Опешивший от такого бунта подчиненных, Петр оглянулся на меня. «По мне бы, лучше он остался бы в карете, тогда бы и мне вылазить не пришлось. Не для того я черт-те куда попал, чтобы погибнуть от выстрела из кустов. Нет, ты слышишь, Дмитрий Станиславович, а, я под вражескими ядрами стоял, не прятался, а от каких-то лесных разбойников хорониться буду. Извините, Петр Александрович, а кто в империи дорогами заведует?» «Какими дорогами?» Уставший стоять, согнувшись перед дверью, князь присел на диван. «Как заведует?» «За стратегически важными дорогами, Петр Александрович, за дорогами, которые являются артериями государственного организма, по которым передвигаются армии, перевозятся важные грузы, ездят государственные люди. Ямской приказ следит. Что-то не видно, чтобы этот приказ следил за дорогами. Как же не видно? Нечто в яме нас плохо встретили? В какой яме?» — спросил я, ощущая при этом некое дежавю. Будто бы я уже задавал такой вопрос, вот только ответа не помню. «В какой яме?» «В яме?» — переспросил князь и зашелся громким смехом. «Ну вот, точно такое уже было, и разговор про какую-то яму, и смех». Продолжая хохотать, он снова поднялся и, оттолкнув денщика, спустился из кареты. «Вот, блин, не дал договорить умную мысль. Нет, я ее все же выскажу. Да и не сидеть же мне одному в княжеской карете. Еще подумают, что боюсь. Я вообще-то и правда боюсь. Не, ну, нафига мне эти местные разборки? Они тут за власть дерутся, а мне нафига голову подставлять? И так уже чуть не зарезали ночью». Солнечный свет показался слишком жестким после мягкого полумрака кареты и на некоторое время ослепил. Когда глаза привыкли, я увидел князя среди окруживших его бояр. Запыхавшиеся, видать только, что откуда-то прибежали, братья-храпуны что-то торопливо рассказывали, постоянно перебивая друг друга. Оказывается, на дозор, ехавший на версту впереди, напали из высоких придорожных кустов. В этом месте подлесок был особенно густой и подступал близко к дороге. Не зря я обратил внимание на тот факт, что даже несмотря на отсутствие листвы, лес из-за густого подлеска не просматривался и на шаг. «Вот и я говорю», — бесцеремонно вклинился я в разговор, — «не следят здесь за состоянием дорог. Нечто опять про яму будешь спрашивать?» — вопросил князь издевательским голоском. «Петр Александрович, мне ли вам, светлейшему князю, объяснять, что вдоль дорог стратегического значения весь подлесок должен вырубаться на милю в стороны, а также все нижние ветви в высоту на 2 метра? Если бы эти правила соблюдались, то никто бы не смог напасть на путника неожиданно, ибо лес хорошо просматривался бы.